Тяжелые жирные капли забарабанили по скелетам. В панике, закрыв головы руками, они пытались спрятаться от падающей с неба воды, однако вода беспощадно хлестала их по костям. В этой смеси спрессованной костной муки, сахарного песка и злости. У одного скелета уж отвалилась рука. Она упала на землю и раскололась на три части. У другого растворилась нога. Несколько мгновений она еще сохраняла привычные очертания, но потом вдруг разум осела и растеклась. У третьего отвалилась голова, у четвертого, превратившийся в сладкую кашицу, череп сполз внутрь грудной клетки. Пустынники растворялись. Наконец чудичи сообразили, что делать. Они схватили посохи и отчаянно заработали ими, расширяя колодец и освобождая путь в воде. Фонтан забил еще сильнее, а дождь припустил с новой силой. Уцелевшие пустынники беспомощно метались взад и вперед, пытаясь спастись от неминуемой смерти. Один за другим они оседали на песок бесформенной вязкой кашей. Чудичи плясали под дождем и хлопали в ладоши. Я внимательно следил за тем, чтобы ни одному из пустынников не удалось скрыться. Почти все они уже растворились и смешались с песком, из которого только что вышли. Тут и там на земле еще валялось несколько отчаянно лязгающих зубами, уже сильно пострадавших от воды черепов, но чудичи быстренько помогли им отправиться вслед за остальными. И вскоре от пустынников не осталось и следа. Чудичи столпились вокруг меня и отдали должное моей сообразительности. Было решено в виде исключения, не дожидаясь рассвета, двинуться дальше и разбить лагерь где-нибудь в другом месте. Решение. После столкновения с пустынниками мне стало окончательно ясно, что я должно, чтобы то ни стало, как можно скорее выбираться из сладкой пустыни. Это было совсем не то место, где мне хотелось бы остаться жить навсегда. Не было у меня сомнений в том, что я никогда не могу привыкнуть к чудичам и не стану одним из них. Во всяком случае, атмосфера в караване оказалась совсем не такой уж безоблачной и дружелюбной, какой она выглядела вначале. Со временем я открыл для себя в жизни чудичи множество недостатков и изъянов, которые даже самому миролюбивому и дружелюбному существу могли бы попортить немало нервов. Проклятие имени. Прежде всего, это была ставшая следствием правила номер 7 послания из бутылки склонность к чудовищно высокопарным или же неимоверно раздутым надуманным именам, типа «Тарата», «Таратарарата», «Солнечная заря» или «Цезарь», «Цезариус», «Цик-цак», «Малина» или «Бункель-рункель», «Универсункель», «Фрак». В страхе нарушить правила и присвоить себе им уже существующие в универсуме, они выдумывали самые немыслимые имена, основной отличительной чертой которых являлись непомерная длина и нелепейшее сочетание слов. Неприятнее всего было то, что чудичи, неукоснительно выполняя предписания правила, настоятельно требовали, чтобы их обязательно называли полным именем.